Глава 42. 2 апреля 1867 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Тайные встречи в парке. Мимолетные соприкосновения пальцами на ходу. Жаркие деловые дискуссии в коридоре для слуг. Шепоты в темной гостиной, когда миссис Карнеги ложилась спать. Мое время в Нью-Йорке складывалось из обрывочных минут, быстротечных, но ценных, когда мы планировали будущее, надеясь, что Эндрю подготовит почву и сумеет убедить мать принять наши с ним отношения. Я разрешила себе надеяться на то, что мои сокровенные мечты — спасти семью и быть с Эндрю — все-таки осуществятся. Но когда мы вернулись в Питтсбург, нас встретил совсем не такой ясный лук, каким мы его оставляли. В этом доме хозяйничала молодая чета Карнеги, которая прекрасно обжилась в Хоумвуде за несколько месяцев нашего отсутствия. Визитные карточки, адресованные миссис Карнеги, предназначались уже не моей хозяйке, а жене младшего мистера Карнеги. И бывшая мисс Люси Коулман теперь составляла ежедневное столовое меню и отдавала распоряжение экономке. Иногда после обеда в Ясный Луг приезжали друзья Тома Карнеги сыграть пару партий в бильярд. Молодожены часто музицировали вдвоем в гостиной и вместе читали в библиотеке. Лишь штат прислуги остался прежним. Мистер Форд продолжал готовить свои кулинарные шедевры, сияя неизменно приветливой, теплой улыбкой, как будто его собственная семья до сих пор не считалась пропавшей без вести. Мистер Холлируд, его команда лакеев, миссис Стюарт, Хильда и постоянно меняющийся состав кухонных помощниц исправно несли свою службу. Занимаясь привычными хозяйственными делами и поддерживая Ясный Луг, вроде бы в прежнем состоянии, они лучше остальных знали, насколько все действительно переменилось в доме при новых хозяине и хозяйке. Эндрю нужно было съезжать. Скоро и старшей миссис Карнеги тоже придется уехать. И что тогда будет с нами? На ближайшие несколько недель, пока мы не определимся с дальнейшей стратегией, как сказал Эндрю, он решил поселиться в отеле Union Depot рядом с железнодорожным вокзалом на станции Union в центре Питтсбурга. Вполне удобное место для ежедневных визитов в городскую контору и частых поездок на Средний Запад, в Вашингтон и Нью-Йорк, но совсем неудобное для посещения Ясного Луга. Наши встречи стали требовать еще больше изобретательности, чем в Нью-Йорке. Если хозяйка отправляла меня с поручением к модистке или в лавку перчаточника, я выбирала необычный маршрут — мимо конторы Эндрю на Гранд-стрит, где поблизости располагалась тихая чайная, совершенно пустая в полуденные часы, в которые мы могли спокойно побыть вдвоем, пусть даже и считанные минуты. Приезжая к матери в Хоумвуд, теперь эти визиты происходили по предварительной договоренности. Эндрю являлся за час до назначенного времени, пока миссис Карнеги еще отдыхала у себя в спальне, и это позволяло нам ненадолго уединиться в библиотеке. Иногда я задумывалась о том, что сказали бы мои родители об этих ухищрениях. Они уж точно не хотели для меня такой жизни. Когда папа занялся подготовкой восстания фениев и отправил меня в Америку, чтобы было кому поддержать семью, он, вероятно, понимал, что новая страна меня так или иначе изменит. Но, посылая меня на чужбину, они с мамой и не предполагали, что я стану настолько двуличной, независимо от своей сущности Сиофра. Папа наверняка осудил бы меня, даже при том, что сам подверг риску всю нашу семью. И осудил бы сурово. Возможно, столь же сурово меня осудит и Бог, которому я когда-то молилась в маленькой католической церкви в Голуэе. Торопясь вернуться к хозяйке после очередной тайной встречи с Эндрю, оправданием моего затянувшегося отсутствия служила сумка, якобы с покупками из аптеки. Я ворвалась в дом через заднюю дверь для прислуги и чуть не налетела на миссис Стюарт. «Прошу прощения, мэм. Вы так долго пробыли в Нью-Йорке, что забыли все правила этого дома. Здесь не носятся, как угорелые», — заметила она, поправляя свой белый накрахмаленный воротничок с таким обиженным видом, словно я сбила ее с ног, а не задела подолом краешек ее юбки. Я знала, что вся прислуга Ясного Луга считала мою поездку с хозяйкой в Нью-Йорк своего рода длительным отпуском, из-за чего их неприязнь ко мне только усугубилась. Я просто хотела скорее отдать хозяйке все, что ей нужно, миссис Стюарт. Прямо-таки идеальная служанка. Я решила принять это едкое замечание за комплимент. Стараюсь. Повесив пальто на вешалку, я прошла через кухню к двери на черную лестницу. «Эй, погодите», — окликнула меня миссис Стюарт. «Чуть не забыла, вам письмо». Она выудила из кармана конверт и протянула его мне. Я уже почти 2 месяца не получала весточек из дома и теперь бросилась за письмом, сломя голову. «Спасибо, миссис Стюарт». Поднявшись до середины черной лестницы, я присела на ступеньку. Здесь меня не увидит никто из хозяев и никто из прислуги. Дрожа от нетерпения, я вскрыла конверт. «Дорогая Клара, не знаю, где застанет тебя это письмо, в Питтсбурге или в Нью-Йорке, и как скоро оно до тебя доберется. Я надеюсь, оно дойдет быстро, потому что у меня печальные новости, и я просто не в силах вынести их в одиночку. Не понимаю, как об этом писать. И потому напишу прямо, хотя все мое существо сопротивляется и не желает облекать горькие вести в слова на бумаге, тем самым делая произошедшее окончательно реальным. Сесилия умерла. Все началось с кашля, самого обыкновенного кашля, которым мы все страдали и прежде, в особенно студеные зимы. Раньше, когда у нас была ферма, мама делала нам травяные припарки на грудь, помнишь? Помнишь, как они пахли? Летней свежестью и самим исцелением. Но здесь у нас нет возможности собирать и сушить травы. Нет возможности делать припарки. Здесь только сырая, холодная комната на чердаке, где мы спим на стопках одежды вместо матрасов, и по полу непрестанно гуляет сквозняк. Папа тоже мучился кашлем. И кашляет до сих, но не так сильно, как бедняжка Сесилия. Мы старались не тратить те деньги, которые ты присылаешь, и откладывать их на билеты на пароход до Америки. Хотели сделать тебе сюрприз. Эти накопления очень нам пригодились. Денег хватило, чтобы вызвать врача, когда Сесилии стало совсем худо. На лекарство, которое он прописал, мы потратили все оставшиеся сбережения. Но оно хорошо помогло ей от кашля. К несчастью, оно не сумело исцелить ее полностью. Было уже слишком поздно. Нашей милой Сесилии больше нет. Это огромное горе и невосполнимая утрата. Папа говорит, что с ним все хорошо. Но, пожалуйста, молись за него, потому что сейчас он не может работать. Мы живем только за счет нашего с мамой шитья и пребываем в непрестанной печали. Твоя любящая сестра. Элиза. Я зажала ладонью рот, чтобы не разрыдаться в голос. Я не могла допустить, чтобы такая же страшная участь постигла еще кого-нибудь из моих близких. Их требовалось спасать. И я знала, что надо делать.